Аратов решился заснуть на этот раз. Но в нем возникло новое ощущение. Ему показалось, что кто-то стоит посреди комнаты, недалеко от него, и чуть заметно дышит. Он поспешно обернулся, раскрыл глаза, но что же можно было видеть в этой непроницаемой темноте? Он стал отыскивать спичку на ночном столике, и вдруг ему почудилось, что какой-то мягкий, бесшумный вихрь пронесся через всю комнату, через него, сквозь него, и слово «Я» явственно раздалось в его ушах. «Я! Я!» Прошло несколько мгновений, прежде чем он успел зажечь свечку. В комнате опять никого не было, и он уже не слышал ничего, кроме порывистого стука собственного сердца. Он выпил стакан воды и остался неподвижен, опершись головою на руку. Он ждал. Он подумал: «Буду ждать. Либо это все вздор, либо она здесь. Не станет же она играть со мною, как кошка с мышью». Он ждал. Ждал долго. Так долго, что рука, которую он поддерживал голову, отекла, но ни одно из прежних ощущений не повторялось. Раза два глаза его слипались. Он тотчас открывал их, по крайней мере, ему казалось, что он их открывал. Понемногу они устремились на дверь и остановились на ней. Свеча нагорела, и в комнате стало опять темно, но дверь белела длинным пятном среди полумрака, и вот это пятно шевельнулось, уменьшилось, исчезло, и на его месте, на пороге двери, показалась женская фигура. Аратов всматривается — Клара. И на этот раз она прямо смотрит на него, подвигается к нему, на голове у нее венок из красных роз. Он весь всколыхнулся, приподнялся. Перед ним стоит его тетка в ночном чепце с большим красным бантом и в белой кофте. «Платоша!» — с трудом проговорил он. «Это вы?» «Это я!» — ответила Платонида Ивановна. «Я, Ешененочек, я!» «Зачем вы пришли?» «Да ты меня разбудил. Сперва все как будто стонал, а потом вдруг как закричишь: «Спасите! Помогите!» «Я кричал?» «Да, кричал и хрипло так: «Спасите!» Я подумала: «Господи, уж не болен ли он?» Я и вошла. Ты здоров?» «Совершенно здоров». «Ну, значит, тебе дурной сон приснился. Хочешь, ладанком покурю?» Аратов еще раз пристально вгляделся в тетку и громко засмеялся. Фигура доброй старушки в чепце и кофте с испуганным вытянутым лицом была действительно очень забавна. Все то таинственное, что его окружало, что давило его, все эти чары разлетелись разом. «Нет, Платоша, голубушка, не надо», — промолвил он. «Извините, пожалуйста, что я нехотя вас потревожил. Почивайте спокойно, и я усну». Платонида Ивановна постояла еще немного на месте, показала на свечку, поворчала: «Зачем, мол, не гасишь? Долго ли до беды?» И, уходя, не могла удержаться, чтобы хоть издали, да не перекрестить его. Аратов немедленно заснул и спал до утра. Он и встал в хорошем расположении духа, хотя ему и было жаль чего-то. Он чувствовал себя легко и свободно. «Экие романтические затеи, подумаешь!» — говорил он самому себе с улыбкой. Он ни разу не взглянул ни на стереоскоп, ни на вырванный им листок. Однако тотчас после завтрака отправился к Купферу. Что его туда влекло, он сознавал смутно.